Глава 17. Стыки Мастузиан растерянно озирался по сторонам. За годы службы в корпусе крылатых гонцов он дважды посещал речной ключ, Ворову, и теперь не мог опомниться от потрясения. Так страшно изменился прекрасный город. Не так уж и долго серые хозяйничали в Ворове, но дело натворить успели. Почти все окна заколочены или, наоборот, выбиты. Многие двери сорваны с петель. Большинство магазинов разграблены. Храмы разрушены чуть ли не до основания, их бомбили в первую очередь. Улицы обезлюдили, добрая треть горожан загнана в бараки для военнопленных, остальные получили лютейший комендантский час. Правда, население уже потихоньку выползает из домов. Отгремели пушки и барабаны, сдались последние серые, засевшие в городской ратуше, и по улицам мерно затопали могучие девкации. Волосатые гиганты скрупулезно обшаривают отвоеванный город, почти не обращая на горожан внимания. Резкий отрывистый язык серых сменился ракочущими словами Дайварани. Стыкима сопровождал вождя Огненной горы, Хабума Молота. Убеленный сединами великан получил при штурме 2 пикейных ранения, но шагает бодро, словно вовсе не замечая этих комариных укусов. Тарир Дом тоже не обращает внимания на пулю, засевшую в его необъятном пузе. О перевязке озаботился только Лампирас Вишапи, пуля прошила ему щеку, раскрошила 2 зуба и засела в 3-м. Теперь на лице угрюмого капитана прибавится еще один уродливый рубец. Градоначальник Воровы, низенький пухлый человечек с лицом перепуганного кролика, поминутно кланяется, явно уверенный, что девкация устроит еще больше погром, чем серые. Стыкима уже битый час толковывает ему, что клан Огненной горы – союзники, но в ответ получает лишь очередную порцию испуганных поклонов. «Большой вождь Хабум явился в Рокуш по приглашению его величества короля Обелезное», устало твердит Стыкиму. «Большой вождь друг, Стыкима Стузиан крылатый гонец, посланный королем на остров Огненной горы. Девкаце нужен отдых и продовольствие, потом девкаце поплывут дальше, во владеку». Паренек сам не замечал, что говорит в манере девкаце, сторонясь местоимений, очень уж устал за день. Сейчас могучие корсары идут через особенно пострадавший квартал. Похоже, колдуны серых хорошо здесь потрудились. Ни дома, руины, ни единого человека. Кое-где на стенах видна засохшая кровь. Иссеченное рубцами ухо лампира задернулось, уловив слабый шорох. Гигант шагнул к когда-то двух, а теперь полуэтажному дому. Прислушался и спокойно начал разгребать полуобгоревшие балки. «Что делает Лампирас?» – лениво почесал брюхо Тарир. «Зачем копается в мусоре?» Лампирас ничего не ответил. Он легко отбросил в сторону тяжелую дубовую дверь и вытащил за шкирку мальчика лет 5-6. Тот не закричал, не заплакал, только мелко-мелко задрожал. На щеках подсохшие дорожки слез. «Лампирас нашел маленького человека», – доложил гигант, показывая добычу Хабуму. «Почему маленький человек здесь?» «Люди с серыми лицами пришли, дом сломали», – чуть слышно прошептал мальчик, болтаясь в огромной ручище девкацы. Вырваться он даже не попытался. «Плохо. А где родичи маленького человека?» «Папу забрали! Маму забрали!» Лампирас задумчиво поднял мальчишку повыше, поскреб перевязанный подбородок и изрек. «Может быть, предки маленького человека в бараках для военнопленных?» «В бараках?» – переспросил ребенок, удивленно рассматривая насечки на ушах огромного девкацы. «Правда, в бараках?» «Пойдем с Лампиразом, узнаем», – предложил гигант, сажая мальчика себе на плечо. «В какую сторону надо идти?» «На восток, к порту, а там повернуть к северу», – ответил градоначальник с выпущенными глазами, наблюдая происходящее. Лампирас Вишапи молча кивнул и зашагал в указанном направлении. Босые ножищи вмиг заставили брусчатую мостовую вздрагивать и трястись. Зато мальчишка на плече девкации уже не дрожал. Он сосредоточенно ощупывал ухо гиганта, до нельзя изумленный заостренным кончиком и множеством ритуальных насечек. «Сеньор Стузиан, скажите, почему эти дикари так хорошо говорят на рокушском?» – пораженно прошептал градоначальник. «Они не дикари!» – устало ответил Стыкимо. Сельцо Наянда, расположенное близ одного из крупнейших городов Рокуша – Энгерца. Раннее утро. Солнце едва поднялось, но на просторном поле уже кипит жизнь. Необычная крестьянская жизнь. Всех деревенских отправили за городские стены. Нет, сейчас здесь строятся дивизии. 50 тысяч человек пехоты, 25 кавалерий, 4000 артиллеристов и почти 800 орудий разного калибра. Равнина иссечена линиями окопов. Артиллерийские позиции защищены высокими турами. Солдатские колонны выстроены в каре. Все ждут серых, они уже на подходе. Баталия начнется вот-вот. В штабной палатке собрались усатые офицеры, внимательно глядя на карту. Рыхлый старик с повязкой на глазу негромко говорил, время от времени поправляя треуголку. «Здесь у нас пойдут ваши карабинеры, сеньор Кадаман». «А-а-а!» – невнятно промычал названный бригадир. «Справим, ваше сиятельство!» «А вас, сеньор Адвансен, попрошу сейчас отвести ваш корпус к северу и западу. Вас мы оставляем в резерве». Генерал Аншеф Легарден решил выделить в резерв довольно значительную часть войск, почти треть от общего количества. Причем держать их так далеко позади, чтобы противник не смог ни причинить потерь огнем, ни провести охват на тот или другой фланг. Корпус генерал-майора Адвансена будет защищать фланги от далекого обхода, а ближе к концу сражения, когда наступающий уже разовьет план битвы и задействует большую часть сил, резерв будет использован для встречной атаки. Этот внезапный нажим свежих сил может... Нет, просто обязан заставить серых попятиться. «Так точно, ваше сиятельство!» – козырнул Адвансен. «Разрешите исполнять?» «Исполняйте. Сеньор офицеры!» Усатые военные обратили почтительные взгляды к главнокомандующему. «Прошу вас сейчас, сеньоры офицеры!» – тяжело произнес Легарден. «Как бы ни обернулось дело, пусть всяк из вас помнит Хабокина. Он научил нас без жалоб сносить голод, холод и саму смерть, когда дело шло о победе и славе народа Рокуша. Ради этой памяти призываю вас сегодня, если не победить, то хотя бы спасти честь рокушского оружия. Да не увидит враг наших спин». К западу от Наянды, среди небольших холмов, выстраивается другое войско, в мундирах мышиного цвета. Почти никакой кавалерии, зато больше 160 тысяч пехотинцев. А еще сотня всадников на вимпирах, 300 пеших колдунов и 250 артиллерийских орудий. Штаб серых разместился не в шатре, а на открытом воздухе, вокруг карты, расстеленной прямо на траве. Дюжина колдунов в оранжевых плащах почтительно стоят полукругом, а трое в красных сидят, скрестив ноги. Среди красных плащей сильно выделяется Горран Ледяной Меч. Высокий, широкоплечий, он всегда носит под плащом еще и плотную хламиду из особой несгораемой ткани. Из-под глубокого капюшона виднеются только глаза. Огненно-красные, горящие, жутковатые. От этого колдуна стараются держаться подальше. Горран всегда окружен облаком сухого холодного воздуха, буквально вытягивающего тепло из тел. Двое других, Тигран Клинки и Маркатабок Безмозглый, выглядят достаточно обычно. Тигран среднего роста, сухощавый, за спиной две катаны крест-накрест. Маркат-Табок невысокий, совершенно лысый, с водянистыми почти рыбьими глазами. Но общее внимание сейчас приковано к главнокомандующему. Остромарий Целебор Краш. Первый маршал Серой Земли. Единственный из маршалов, не входящий в Совет 12 и не являющийся колдуном. Возможно, он вообще не серый, или даже вообще не человек. Остромарий восседает на полковом барабане, выпрямившись так, словно проглотил стальную линейку. Полы алой мантии подметают землю. Ладонь в кольчужной перчатке держит сухую веточку, бродящую туда-сюда по карте. Выражение лица не видно, его прячет глухой шлем. Макушка остроконечная, загибающаяся назад. Действительно, похоже на страшный палаческий колпак, только не обычный матерчатый, а откованный из железа. «Надеюсь, присутствующие здесь хорошо позавтракали», – послышался приглушенный голос Остромария. Ответили ему не стройно, но утвердительно. Все, почти все, колдуны уже успели перекусить. Завтракал ли сам маршал, спрашивать никто не стал. Если Остромарий Целебор Краш и ест что-нибудь, этого еще никто не видел. «Повелитель Остромарий!» – крикнул караульный мушкетер. «Разрешите доложить! Явился...» «С дороги!» – рявкнули на него. К месту совещания шагало диковинное существо, полуптица, получеловек. Правда, с каждым шагом перья исчезали, а крылья обращались в руки. К моменту, когда этот жутковатый гибрид подошел к расстеленной карте, он уже был самым обычным человеком, колдуном в красном плаще. «Скайлер Тысяча Лиц», – безучастно назвал его имя Остромарий. «Что-то случилось под владыкой?» маршал Ригелион направил тебя сюда доложить о победе?» «Повелитель Ригелион убит!» — скривился Скайлер. Колдуны невольно ахнули, с подозрением глядя на нежданного гонца. «Ригелион Одноглазый, первый среди колдунов-боевиков, и убит? Кто? Как сумел его прикончить?» «Говоришь, повелитель Ригелион мертв?» — недоверчиво пробормотал Горран. Воздух вокруг него начал ощутимо нагреваться. Оранжевые плащи зашептались. «Если Ригелион Одноглазый в самом деле погиб, один из 12 серых плащей освободился...» И всем известно, что Горран Ледяной Меч входит в число наиболее вероятных кандидатов на повышение. Кроме него претендовать на это место могут разве что Кадера Ясновидящая и Амгай Пустыня. «А что с владыкой?» – сухо спросил Астромарий. «Она взята?» «Нет», – мотнул головой Скайлер. «Войско разбито. Большая часть колдунов перебита. Мне пришлось бежать». Колдуны заахали еще недоверчивее. Тигран Клинки вскочил на ноги, силой топнув оземь, открыл было рот, но тут же плюхнулся на место, скрестив руки на груди. Правое веко гневно задергалось. «Нерадостное известие», — признал Астромарий, дождавшись, пока колдуны успокоятся. «Как именно это произошло?» Скайлер Тысячи Лиц вздохнул, глядя куда-то в сторону, и неохотно принялся рассказывать обо всем, что видел под владыкой. Его слушали, затаив дыхание. Пока речь шла о начале осады, колдуны не выказывали удивления. Все и раньше знали, что рокот каста – апогей фортификационного искусства, доверху напичканный мощнейшими артиллерийскими орудиями. Неудивительно, что взять ее было нелегко даже серым. Правда, непонятно, откуда там появилось защитное поле. Но мало ли, может опять кииги влезли с непрошенной благотворительностью. Эти горные карлики уже не раз подкладывали серым свинью. Зато когда Скайлер добрался до открытия портала, из которого явились летающий остров и лавина удивительных всадников в серебристых доспехах, колдуны зашумели, запротестовали. Кое-кто даже громогласно предположил, что Скайлер просто-напросто лжет. «Что за ересь?» – возвысил голос какой-то оранжевый плащ. «Откуда такое могло явиться?» «Из другого мира», – предположил Астромарий. «Из Лэнга? Чушь! Лэнг не стал бы помогать!» «Из другого, не из Лэнга». «А разве есть еще какие-то миры, кроме человеческого и демонского?» Искренне удивился Тигран. Его недоумение разделили и прочее. Серая земля не слишком-то преуспела в межпространственных перемещениях, поэтому большинство колдунов низших уровней даже не подозревает о том, что Рари и Лэнг отнюдь не единственные миры в бесконечной метавселенной. А те, кто в курсе, не придают этой информации большого значения. Какой прок с бесполезных знаний? Им и своего мира более чем достаточно. «Сейчас это не имеет значения», – качнул шлемом Астромарий. «Нас должны заботить практические нужды. Ты говоришь правду, Скайлер?» «Только правду. Как только сражение закончилось, я сразу полетел сюда, чтобы доложить. Прошу прощения за некоторую задержку. Я не знал точно, где вас искать». «Понятно», – задумчиво произнес Астромарий. «Да, неожиданный поворот. Компания может оказаться более сложной, чем я предполагал вначале. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Война почти никогда не идет точности так, как предполагается изначально». «Почему?» – спросил Маркотобок Безмозглый. Превосходный колдун, но чисто формальный генерал, он очень плохо разбирался в военных реалиях. «По множеству причин. Колонны на марше часто ошибаются на целые часы, причем порой нельзя даже определить, что вызвало задержку. Часто возникают препятствия, которые невозможно было предвидеть заранее. Часто неприятельские отряды оказывают гораздо большее сопротивление, чем рассчитывалось предварительно, а наши, напротив, обманывают ожидания, сражаясь хуже, чем могут. Часто возникают непредвиденные проблемы со снабжением, порождающие множество дополнительных трудностей. Скверная погода, голод, болезни, дикие звери, партизаны – все эти мелкие затруднения присутствуют всегда. И задача командующего – не дать им приобрести слишком значительного влияния на проводимые операции. Судя по всему, маршал Ригелион с этой задачей не справился». «Там было нечто большее, чем просто мелкое затруднение», – проворчал Скайлер. «Пусть так. Теперь это уже не имеет значения. Нет смысла разбирать ошибки покойников. Нас должно волновать то, что происходит здесь и сейчас. Сегодня разобьем Легардена, завтра двинемся исправлять промах Ригелиона». «А какими силами мы располагаем здесь?» — поинтересовался Скайлер. «Порядочными. По численности мы превосходим Легардена более чем вдвое. Правда, у них много кавалерии и артиллерии, что плохо для нас. Согласно классическому расчету, кавалерист в нормальном бою равен 5 пехотинцам, а пушка среднего калибра – 1000 пехотинцев. Конечно, этот расчет действует далеко не во всех случаях. При обороне в укрепленных или даже горных позициях возрастает значение артиллерии, там ее легко прикрывать. Как известно, артиллерия очень разрушительна, но наименее подвижна и нуждается в большом количестве людей для прикрытия. Без этого ее легко потерять. Отсюда проистекает другой серьезный недостаток. Артиллерийские орудия, в отличие от солдат, могут быть захвачены и использованы противником. Однако без артиллерии все равно труднее обойтись, чем без кавалерии. Артиллерия гораздо сильнее в деле истребления, и ее действия тесно слиты с действиями пехоты. Кавалерия же ускоряет течение боя, делает войска более мобильными, позволяет легче догнать врага и, при необходимости, отступить. Однако в малодоступной местности, в лесах и горах, ценность кавалерии резко падает. По-настоящему, все ее достоинства раскрываются только на равнине. К сожалению, Легарден это тоже понимает, поэтому и навязал нам сражение именно здесь, на совершенно плоском участке местности. «А чему в бою равен колдун?» – с интересом спросил Тигран. «Здесь тоже давным-давно существует классический расчет. Конечно, разные колдуны применяются в разных условиях. В одной ситуации полезен пиромант, в другой больше пригодится метаморф. Но если усреднить, то получим примерно следующий расчет. Фиолетовый плащ – это всего-навсего 3-4 пехотинца. Синий – уже 7-8. Голубой – 10-15. Зеленый – 50-60. Желтый – 200-300. Оранжевый – 1-2 тысячи. Красный – 5-10 тысяч. Серый – 20 или даже 30 тысяч солдат. То есть низшие уровни – относительно слабы и малополезны, но зато высшие в одиночку могут заменить целые полки, дивизии, даже корпуса. Однако и этот расчет лишь усредненный и действует далеко не во всех случаях. Порой и для колдунов бывают ситуации, когда их ценность падает до нуля или даже достигает отрицательной величины. Я сейчас говорю о преснопамятном Дориловом ущелье. Колдуны шумно засопели, а из-под капюшона Горрона вовсе заструился дымок. Дорилово ущелье, мертвую голову и железного маршала без нужды старались не вспоминать. «Теперь обратимся сюда», — указал веточкой на карту Астромарий. «Как я уже говорил, Легарден не зря навязывает нам сражение именно здесь. Нам было бы выгоднее сражаться на трудной пересеченной местности, где кавалерии и артиллерии Легардена пришлось бы тяжело. Здесь же преимущество местности на стороне противника. Конечно, абсолютной равнины на свете не существует, однако данная местность достаточно к ней близка. В результате у обеих сторон есть отличный обзор и прекрасный доступ. Однако в данный момент наша позиция все же лучше, поскольку мы расположились на холмах. Вероятно, Легарден тоже предпочел бы расположиться именно здесь, но не смог, потому что именно с этой стороны наступали мы. Так что мы имеем обычное преимущество возвышенности, более широкий кругозор и лучшие условия для стрельбы. А также преимущество в обороне, но это нас уже не интересует. Мы атакующая сторона. «Значит ли Легарден слабый тактик, раз не расположился на холмах, повелитель Астромарий?» Лестиво улыбнулся Маркотобок. «Разве я это сказал?» Повернул к нему безликий шлем маршал. «Я ничего подобного не говорил. Не нужно перебирать мои слова. Полководец может повлиять далеко не на все, на что хочет. Так численность армии – данная величина, и нисколько не зависит от умений и желаний командующего. Храбрость, выучка и прочие качества самих солдат тоже должны подготавливаться до начала, собственно, боевых действий. Нет. Командующий может и должен влиять лишь на три условия, обещающие победу. А именно, внезапность, охват и преимущество местности. И как раз местность Легарден подобрал блестящее, что нельзя не оценить. Заполучить себе выгодную возвышенность, на которой сейчас разместились мы, он просто не имел возможности. Посмотрим, как он использует два других условия. Вообще, в качестве примера блестящего использования всех трех условий я могу привести все тот же пример с Дориловым ущельем. Там маршал Хабокин воспользовался всеми возможностями, что только были в наличии, и провел совершенно безупречную комбинацию, что не может не вызывать моего уважения. «В Дориловом ущелье он не победил!» – проворчал Горан. «Он всего лишь добился ничьей!» «Всего лишь?» – развернулся теперь к нему Астромарий. «При 20-кратном численном превосходстве ничья – это не ничья. Это лучший результат, которого только может добиться полководец. К тому же, в результате неприятельские вооруженные силы были уничтожены подчистую, а Рокуш успешно отразил вторжение агрессора. Я называю это победой». «Но вооруженные силы Рокуша тоже были уничтожены». «Не Рокуша, всего лишь Хабокина. Вооруженные силы Рокуша, пусть в то время значительно сокращенные, все же превосходили по численности одну только дивизию «Мертвая голова». Не забывайте, что завоевание государства означает прежде всего его обезоруживание. Государство должно быть лишено возможности оказания сопротивления. А следовательно, следует разрушить три основных элемента – армию, территорию и волю. Армия должна быть уничтожена. Это не значит, что нужно непременно убить всех солдат до последнего. Достаточно привести войско в состояние, в котором оно уже не способно представлять угрозы. Сейчас мы успешно проделали это в Ларии и примерно в половину в Рокуше. Населенная территория должна быть завоевана и стать полностью подконтрольной, потому что она может породить новые войска. Это мы тоже успешно проделали в Ларии. Но в Рокуше процесс пока что только начался. Уничтожить волю же означает привести к покорности правительство и народ захваченной страны. Иначе сопротивление может разгореться снова. Иногда при помощи внешних союзников. Это мы еще не окончательно завершили в Ларии и даже еще не начали в Рокуше. «В таком случае я не понимаю, к чему мы вообще поперлись в Рокуш, прежде чем окончательно смяли Ларию», — брезгливо заметил Горан. «Не лучше ли было действовать методически, постепенно? В этом году обосновались бы в Ларии, утвердились бы, перезимовали, а следующей весной спокойно в Рокуш». «Нет. Лария и Рокуш — родственное государство, их много связывает. Завоевание их – единый процесс. А всякое завоевание должно быть выполнено как можно скорее. Всякая рассрочка не облегчает, а только затрудняет завоевание. Если мы вообще можем завоевать цель, то мы можем завоевать ее быстро, без проволочек и промежуточных остановок. Если же не можем, остановки нам ничего не дадут, а только навредят, поскольку обороняющийся выигрывает от них не менее, а даже более, чем мы сами». Здесь уместно сравнение с широким рвом. Перепрыгнуть его одним прыжком нелегко, но попытка перепрыгнуть его двумя прыжками приведет лишь к падению на дно. «О, теперь я понимаю», — задумчиво покивал Горан. «А как вы думаете, повелитель, каковы тогда дальнейшие планы владыки Бестельгласуда? Что он предпримет после покорения Рокуша?» «Простейшая логика диктует немедленное нападение на Кентавриду. После падения Рокуша она останется единственной серьезной силой в Нумерадисе. Если Бестельгласуд по каким-то причинам не поймет этого сам, я постараюсь его переубедить». Разговор слегка затянулся. Колдуны начали обмениваться опасливыми взглядами. Сегодня маршал Астромарий поразительно словоохотлив. За какой-то час он сказал больше слов, чем за всю предыдущую восьмицу. Верный признак того, что главнокомандующий все же крепко раздосадован поражением под владыкой. Видимо, старается убедить себя самого, что все идет отлично, что это просто мелкое затруднение. А на поле боя уже вовсю гремит канонада. Пока что стороны не идут на прямое столкновение, ограничиваясь обменом выстрелами, но так будет продолжаться недолго. Астромарий Целебор Краш поднялся на ноги и бесстрастно произнес: Надеюсь, все помнят план наступления. Маркотобок с малыми силами сдерживает левый фланг Легардена, не стремясь нанести ему серьезного урона, но угрожая главным силам и лишая возможности перебросить войска на другое направление. Наши основные силы во главе с Горраном нанесут решающий удар по правому флангу. Я первое время буду руководить из тыла, а ближе к середине лично введу резервные корпуса. Скайлер, тебя я здесь не ждал, но присоединяйся тоже. У тебя красный плащ, ты не будешь бесполезен. Смею надеяться, хмыкнул биометаморф, вмиг отращивая огромные перепончатые крылья. Правда, тут же изменил решение. Крылья исчезли, зато ноги сменились десятком длинных поблескивающих щупальцев. Что же выбрать? Что же мне сегодня выбрать? Выбирай что угодно, только поскорее. Колдуны нервно дернулись. Осколочный снаряд разорвался совсем близко от шатра. Астромарий Целебор Краш равнодушно повернул шлем и глухо произнес. Рокушцы напоминают, что уже заждались. Что ж, командуйте. Колдуны забормотали слова почтения, кланясь маршалу, и двинулись к своим корпусам. Задержался только Тигран Клинки. Приложил ладонь ко лбу, пристально вглядываясь вдаль. Астромарий поглядел в том же направлении. По полю несется столб пыли. И на редкость быстро несется. «Что это?» – спросил маршал. Сам он не смог различить детали на таком расстоянии, но зрение Тиграна намного превосходит обычное человеческое. «Это человек?» – медленно ответил колдун. «Быстро бежит». Ничуть не удивился Астромарий. «Кто-то из наших колдунов?» «Нет, это не серый». «Рокушец?» «Тоже нет, у него красная кожа». «Закатонец? Откуда здесь закатонец?» «Не знаю». «Подозрительно. Тигран, тебе особое задание. Отлови ко мне этого живчика». Колдун молча кивнул. Маршал Астромарий выбрал правильного человека. Когда дело касается скорости, мало кто может соперничать с ним. Тиграном Клинки.